«Сэр Алекс», — укоризненно заметила хозяйка, заметив утром мою опухшую морду. «Извините, миссис Грегори», — вздохнул я. «Вчера был жутко тяжелый день, вот и...» «Понимаю», — поджала губы она. «Весь Ривертаун только и говорит про ночную стычку. Вы, надеюсь, в этом не участвовали?» «Боже меня упаси», — отмахнулся я. «Только присутствовал». Хозяйка благосклонно кивнула и, можно сказать, поверила. Она вздохнула и налила мне чашку кофе. Вот и какого черта меня тянет на глупые шутки в этом поперечном мире? Или это нервное? «Ваш кофе!» «Благодарю вас, миссис Грегори!» Я спал почти сутки, отходя от стрессов, полученных за последние несколько дней. Как-то все сразу навалилось, закручивая и без того запутанную ситуацию с моим появлением в этом мире. С другой стороны, можно сказать, что я неплохо легализовался. Не прошло и недели, как успел посидеть за решеткой, вляпаться в разборки между шерифом и главой местных бандитов и даже напиться в одиночку. Просто сумасшедшая карьера для простого переводчика. День начался с приличного завтрака и хорошо приготовленного кофе, что меня искренне порадовало. Поблагодарив хозяйку, я поднялся к себе в комнату. «Итак, господин Талицкий, пора начинать работать. Надо прогуляться по городу, осмотреться и зайти к Марку, чтобы прояснить некоторые вопросы. Узнать местные правила и порядки. Можно было поболтать с хозяйкой, но сомневаюсь, что она будет в восторге от моего невежества. Она и так косилась на мой наряд, который не совсем походил на костюм джентльмена. В этой одежде, кстати, очень удобной, я был похож на безмозглого придурка, который заказал у портного наряд сельского жителя. Уж слишком он дорого выглядел, учитывая материал и качество пошива. Местные модельеры так не пошьют, да и качество ткани другое. Если честно, я даже не знал, что делать с револьвером, взять или оставить. Дело в том, что на улицах было не так уж много вооруженных людей. Вчера, когда мы шли в банк, я успел заметить нескольких почтенных горожан, у которых под сюртуком мелькнули кобуры с револьверами. Но большая часть жителей обходилась без этой карманной артиллерии. Немного подумав, решил, что лишним не будет. Тем более, что утро было прохладным, а куртка доходила до середины бедра и прекрасно закрывала мой арсенал. Надеюсь, что вы простите некоторую сумбурность повествования. Как бы там ни было, но ученый из меня никакой, а уж тем более исследователь иных миров. После того, как я попал в Ривертаун, меня не покидало чувство, что угодил на костюмированный праздник. Здешние люди были похожи на людей из нашего мира, разве что живущих в другой эпохе и говоривших на странном английском языке. Некоторые слова и выражения были не совсем понятны, но эта проблема появилась чуть позже, когда начал больше общаться с местным населением. Выйдя из дома, я закурил, ответил на приветствие соседа, который вежливо приподнял шляпу, и отправился в сторону конторы мистера Брэдли. Шериф оказался на месте и был искренне рад, что я зашел. У него как раз сидела очередная старушка, недовольная ночным переполохом, и жаловалась на своего соседа. В общем, стучала старушка, как настоящий барабанщик. Даже чем-то родным да более знакомым повеяло. Увидев меня, пожилая миссис закончила рассказ и тихо удалилась, обещая заглянуть, когда мистер Брэдли освободится для очень важного разговора. Шериф тяжело вздохнул, пообещал сделать все от него зависящее и проводил гостью к выходу. Видимо, для того, чтобы она не передумала. Всю дорогу думал, с чего начать поиски. Потом махнул рукой на премудрости и рассказал шерифу о пропавшем брате. Естественно, без упоминания иных миров. Мол, был у меня брат-близнец, который отправился бродить по свету и вдруг исчез. Чем не версия? Не самая плохая история. Марк Брэдли курил, слушал и не задавал лишних вопросов. Наконец я выдохся и затих. «В общем, ты ищешь своего брата», — подвел итог шериф. «Да». «Понимаю. Лет 10 тому назад мой младший братец отправился с парнями на север, и с тех пор о нем ничего не известно», — вздохнул он. «Погиб, наверное, паршивец эдакий. Ну да ладно. И как ты собираешься его искать? Если честно, то понятия не имею, признался я и вытащил из кармана конверт. В нем находилось несколько фотографических карточек. Портреты Влада Талицкого, выполненные в старинном стиле, которыми меня снабдили на том свете. Есть несколько фотографий, но не думаю, что они сильно помогут. Марк посмотрел на карточки и покачал головой. Нет, я такого не припоминаю. Когда он пропал? Около 3 лет тому назад. Хм, 3 года назад я жил в Брикстоуне, и здешние жители меня мало интересовали. Тем более, что в этих краях было жарковато. Не хочу тебя расстраивать, приятель, но люди здесь чаще погибали, чем рождались. Понимаю, но мне кажется, он все-таки жив. Если ты так уверен, то будем надеяться, что так оно и есть. Поговори с банковскими клерками и барменами из салунов. У этих мальчиков хорошая память на лица. Может, кто-нибудь и вспомнит. Спасибо, Марк. Пожалуй, так и сделаю. Не за что. Заходи, если что-нибудь понадобится. Не откажешься перекусить? Ты хитрый малый. Думаешь, если появишься со мной в каком-нибудь ресторанчике, то люди будут охотнее отвечать на твои вопросы? Даже в мыслях не было, поморщился я. Ладно, не обижайся, отмахнулся шериф. Пошли, съедим что-нибудь. Тем более, что сегодня, на удивление, тихо. Мы вышли из конторы и пошли по направлению к набережной. Я проводил взглядом одного забулдыгу, который, несмотря на раннее время, был навеселе, и Марк, перехватив мой взгляд, объяснил. Этому пьянице можешь не удивляться. 2 года тому назад он был почтенным отцом семейства, но семью убили при попытке ограбления, и он запил. Не самый лучший способ справиться с горем, но каждый волен распоряжаться судьбой по своему усмотрению. Да, пожалуй, ты прав. Хотел спросить... Спрашивай, кивнул Марк и поднес руку к шляпе, приветствуя почтенную Матрону. Не оставалось ничего другого, как сделать то же самое. Надо привыкать быть вежливым. Часто пошаливают. Как тебе сказать, приятель? День на день не приходится. Бывают тяжелые дни, и тогда мы разве что не живем на улицах. Народ здесь спокойный, но перед прибытием парохода скапливается разная шваль, всегда готовая пырнуть тебя ножом. Вот так, мило беседуя о разных душегубах и пьяницах, мы добрались до ресторанчика или харчевни. Это уж как вам больше нравится. На вывеске был изображен какой-то пузатый зверь с дробовиком наперевес. Если честно, то я не особо разглядывал. Разница между баром и рестораном была лишь в длине барной стойки. Как выяснилось позднее, это ограничение введено из-за налогов. Бары платят больше, но могут работать до 2 часов ночи. А рестораны закрываются в 10 вечера. «Кстати, хотел спросить насчет оружия», – начал я, когда мы сделали заказ и устроились на веранде. «Что именно тебя интересует?» «В городе есть какие-то правила, которые касаются стрельбы и прочих развлечений?» «Хм, как тебе сказать, Алекс?» – поморщился шериф. «Будь моя воля, я бы отобрал у жителей не оружие, а ножи. Именно с помощью ножей, которые есть в каждом доме, гибнет больше всего народу. Как понимаешь, это несбыточная мечта. Приходится с этим мириться, давая зарабатывать таким парням, как мистер Кацман и старик О'Хара. Это тот самый гробовщик, которого ты видел вчера в конторе», — пояснил Марк. «Часто стреляют?» «Где?» «На улицах или в предместьях?» «Вот еще!» — фыркнул Марк. «Скажу тебе честно, не представляю идиота, который будет тратить патроны и палить по консервным банкам. Разве что очень богатый человек, но таких в Ривертауне мало. Законы у нас простые. Нельзя насиловать женщин, похищать и убивать людей. Красть скот и лошадей тоже нельзя. Разумеется, это не касается самообороны и людей, которые объявлены вне закона. Если тебе посчастливится подстрелить какого-нибудь мерзавца из списка и доказать его смерть, то получишь награду. Нет, не надо мне таких приключений. Согласен, кивнул Марк. Это не самое лучшее занятие. Ты ведь понимаешь, что эти парни не будут стоять и ждать, пока будешь доставать свой дробовик из чехла. Эти сволочи попытаются удрать как можно дальше, а при случае пальнут тебе в спину. В спину? А куда ж еще? Искренне удивился он. Неужели ты полагаешься на их совесть? Я думал, что честный поединок. Алекс, ты в своем уме? Какой к черту честный поединок между охотником и дичью? В этом деле, как на охоте, нужно быть дьявольски хитрым и осторожным. Преступники такие же звери, как и медведи. Шериф хотел что-то добавить, но хозяин принес заказ, и мы принялись за похлебку. Надо заметить густую и вкусную. Чечевица, наваристый мясной бульон. На вторую принесли картошку и кусок жареного мяса, щедро посыпанный зеленью. Пока обедали, я сидел и думал о его словах. Не вязались они с картиной, которую мы привыкли видеть в фильмах? Да, это другой мир, но я сомневаюсь, что в нашем мире все было иначе. Так что все поединки на пыльных улицах, пронзительная музыка и благородные бродяги с честными лицами остались лишь красивым воспоминанием о кинематографе. На десерт нам подали кофе и предложили сигары. Но Марк курил свои, а я предпочел сигареты. Тем более, что у меня еще оставалось несколько штук. Закурили, вытянули ноги и уставились на реку. Кстати, река широкая. Виднелось несколько рыбачьих лодок и даже большой плот, на котором стоял шалаш. Какой-то рыжий мальчуган сидел на берегу и удил рыбу. Идиллия. В общем, еда мне понравилась, и даже пиво было вполне приличным. Обед на двоих вместе с пивом и кофе нам обошелся в 95 центов. 5 центов я оставил на чай, обеднев таким образом на одну марку. Шериф порывался внести свою лепту, но я только отмахнулся. В итоге мы вернулись в контору, чтобы поговорить и выпить по стаканчику бренди. В офисе уже сидел Стив, который ездил по каким-то делам и вернулся обратно злым и грязным. Легкий плащ, который он бросил на стул, был покрыт пылью и брызгами грязи, хотя погоды стояли сухие. «Что за дела, Стив?» – спросил Марк, бросив шляпу на стол. «Ты обхаживал очередную фермерскую дочку и проспал на службу?» «Если бы», – поморщился рыжий. Потом увидел меня и кивнул. «Привет, Алекс!» «Привет!» «Рассказывай», – сказал Брэдли и присел на край стола. Один из вчерашних бандитов, участвовавших в перестрелке, был ранен и разминулся с приятелями. Ему удалось улизнуть, и он спрятался на дровяном складе у старой пристани. Служитель говорит, что ничего не видел, но вы же знаете местных. Они и шагу не сделают, если где-то мелькает тень банды Фоули. «Вот так», — заметил Марк и хмыкнул. «Кто именно, не знаешь?» «Нет. После него остались лишь окровавленные тряпки и несколько револьверных гильз. Когда стемнело и суматоха немного улеглась, он украл лодку и отправился вниз по реке». «Почему именно вниз?» «Его видел один фермер, который и прислал за мной мальчонку. Парень прискакал перед самым рассветом, вот я и отправился глянуть». «Ты болван, Стив Палмер! Какого черта ты отправился в одиночку?» «Так дорога-то мне известна», — ухмыльнулся рыжий помощник. «Ну да, конечно. Там неподалеку живет одна горячая вдовушка, если не ошибаюсь». «Да, сэр». «Удалось что-нибудь обнаружить?» «Увы, брошенную лодку и немного крови». «Где именно?» – спросил шериф. «Неподалеку от заброшенной фермы, той самой». «Да, я помню». Они весело заржали и начали что-то обсуждать, но я уже не слушал. Смотрел на кучу добра, сваленного в углу комнаты, и не мог понять, что именно привлекло мое внимание. Глаз зацепился за какую-то мелочь, дал сигнал мозгу и все. Стив перебил внимание своим рассказом. Я даже губу прикусил, пытаясь вспомнить это мимолетное чувство удивления. Черт бы побрал этого помощника с его рассказами. Да, хреновый из тебя детектив, мистер Талицкий. С другой стороны, кто на кого учился? Алекс, спросил Марк. Что? Задумчиво переспросил я и провел рукой по лбу. Ты уставился на этот хлам, будто нашел золотую жилу, хмыкнул Палмер. Парни, а чьи это вещи? Трофеи, усмехнулся Стив и пояснил. Трофеи, которые собрали на трупах. Я забрал только оружие, а гробовщик притащил все, что нашел в карманах этих бездельников. Старик О'Хара, надо отдать ему должное, хоть и пьяница, но честный, без обмана. Что именно тебя заинтересовало? Да так. Отмахнулся и подошел поближе. Четыре широких ремня с револьверными кобурами, два вороненых револьвера, еще один револьвер, правда капсульный, похож на Кольт Неви, который мне так не понравился во время обучения, но ручка другой формы. Тесак с широким лезвием, деревянная фляга. Нет, не то. Разукрашенные шпоры, еще один нож складной с роговыми накладками, серебряный портсигар, курительная трубка, кожаный кисет для табака, ложка. Повертел в руках и на обратной стороне заметил клеймо, забитое грязью. Поскреб ногтем и выругался, выдохнув брань сквозь крепко сжатые зубы. Так и есть. Нерж. Это что, ложка твоего брата? Спросил шериф и переглянулся со Стивом. Ты уверен? Да. Я могу увидеть трупы. Если еще не закопали, неуверенно сказал Стив Палмер. Надеюсь, что нет. Это становится интересным, подал голос шериф и взял шляпу. Пошли, прогуляемся в царство мертвых. Настроение, что и говорить, было хреновым. При любом исходе этой прогулки ситуация переставала радовать. Нет, я даже не думал, что Влад мог примкнуть к местным мизераблям. Плохо другое, что один из этих бандитов каким-то образом завладел его вещами. Ложка. Будь это кусочек золота или нож, я бы еще мог понять. Потерял, продал, подарил, наконец. Но ложка. Глупость какая. Такая вещь могла попасть только вместе с другими вещами, но ничего похожего я там не обнаружил. Не самый приятный факт. В погребальную контору, расположенную на окраине города, мы успели как раз вовремя. Старик О'Хара только что забил последний гвоздь в крышку третьего гроба и собирался запрячь лошадку, чтобы отправить клиентов на небольшую прогулку в компании двух парней с хмурыми лицами и лопатами. Не самое приятное чувство – разглядывать мертвых. Тем более, если рискуешь увидеть родственника. Мне повезло. Влада среди них не оказалось. Стало немного полегче, но ненадолго. Неужели шериф прав? Нет, не может этого быть. Если эти проклятые датчики имплантированы в тело, работают, то он жив. Жив, черт бы меня побрал. Мне искренне жаль, Алекс. Но если вещь оказалась у них... Шериф кивнул на гробы и скорбно покачал головой. Если здесь грабят, то... В общем, ты понимаешь. Понимаю, сказал я. Но мне кажется, он еще жив. Дай-то бог, произнес Марк Брэдли. Вздохнул и похлопал меня по плечу. Пошли в офис, сынок. Нам нужно немного выпить. Посидели, поговорили о жизни, даже немного выпили, для поддержания разговора, не больше. Парни пили виски, разбавляя его водой. Так что это не выпивка, а слабоалкогольный коктейль. Пьют здесь редко и мало. Жизнь у шерифа слишком опасная, чтобы расслабляться. Да, опять забегаю вперед, но ничего не поделаешь. Никогда не умел рассказывать. Сидел, слушал парней и крутил в руках найденную ложку. Надо будет завтра прогуляться в банк и поболтать с клерком. Мало ли, вдруг мне повезет, и Влад тоже менял там золото. Я допил виски, поставил стакан на стол и поднялся. «Ладно, парни, спасибо вам. Пойду отдыхать. Не за что, заходи еще. Обязательно. Вышел на улицу, вдохнул свежий воздух и отправился домой. Хотел закурить, но сигареты закончились, а трубка осталась в рюкзаке. Повернул на соседнюю улицу и увидел вывеску табачной лавки, которая находилась рядом с баром. Какой-то здоровенный парень стоял у входа в бар и размахивал пивной кружкой. Рядом с ним галдели приятели, а он щелкал пальцами и тщательно, с пьяным усердием стряхивал несуществующие пылинки с лацкана пиджака. Парни одобрительно шумели и требовали принести еще пиво и виски. Покупку, надо понимать, обмывали, черти. Из дверей бара выскочила какая-то девчушка с тяжелым кувшином в руках. Скорее всего, из числа кухонной прислуги или рассыльных. Она так торопилась, что не успела увернуться от лап этого здоровяка, который размахивал руками и выбил кувшин, да так неудачно, что выплеснул пиво на свой новый пиджак. Заревел, как раненый в задницу медведь, и тыльной стороной ладони наотмашь ударил девчонку. Она даже крикнуть не успела. Упала на землю, пролив остатки пива на свое платье. На губах показалась кровь. «Сучье племя!» – выругался парень. Приятели загалдели, выражая свое сочувствие по поводу испачканного костюма. «Эй, тварь!» – крикнул я. «Чего тебе надо, придурок?» Здоровяк повернулся ко мне и удивленно вытаращился. «Да, здесь другие времена и нравы, но для меня это не важно. Где-то в глубине родилась ярость. Глухая, безудержная ярость, которая требовала выхода. Как выражались в нашем мире, планка упала. Упала быстро, с тяжелым железным лязгом. Перед глазами мелькнуло лицо дочери на больничной койке. Она всего на пару лет младше этой малышки, лежащей на пыльной мостовой Риверстауна с разбитым в кровь лицом. «Иди сюда, сука! Быстро!» «Что?» – заревел он. Инструктор, гоняя меня по спортзалу, говорил, что невозможно за один месяц сделать из человека воина. Но можно обучить человека двум или трем приемам, доведя их исполнение до полного автоматизма. Вбить эти приемы в голову, чтобы они остались там навсегда. Следуя этой методике, вы не сможете подготовить бойца для ринга, но человека, который способен защититься, вполне. Тем более, что приемы, которым обучал Михалыч, были жесткими и грубыми. После таких, как правило, нападающий не захочет продолжить атаку. Просто не сможет. Что было потом? Да так, ничего особенного. «Алекс!» – шериф поморщился и почесал бороду. «Раздери тебе, дьявол! Ну что ты за человек такой? Вредный! Мы со Стивом уже собрались закрывать лавочку и отправиться по домам, как прибегает мальчонка из табачной лавки и кричит, что тебя убивают. Ладно бы это оказалось правдой. Старик О'Хара как раз сделал новый гробик на продажу. Так нет же. Прихожу, и что я вижу? Вижу парня, которому ты сломал руку, выбил несколько зубов и окончательно испортил костюм, купленный в лавке». «Лавки мистера Финча», — подсказал Стив и ухмыльнулся. «Я покупал там новую шляпу и видел этого парня». «Это так?» — с неожиданной злобой рявкнул Марк, обращаясь к потерпевшему. «Дашер!» – вздрогнул парень. «15 марок и 50 шентов, шер!» «Вот!» – благодушно кивнул шериф и посмотрел на меня. «Испачкал костюм, а кровь, между прочим, очень плохо отстирывается». «Шер, этот мистер мне угрожал!» «Заткнись, паскуда!» – не поворачивая головы, отрезал Брэдли. «Извини, Марк», – вздохнул я. «Как все началось?» «Он ударил девочку и...» «В общем, я слегка сорвался». «Да знаю я, знаю. Уже рассказали?» «У тебя есть дети?» «Дочка». «Понятно», — протянул Брэдли и посмотрел на жердяя, который сидел на стуле, пускал розовые слюни и баюкал сломанную руку. «Дьявол! Такой вечер испортили!» «Шер, этот человек первым меня ударил. Все видели». «Да ну!» — шериф удивленно дернул бровью. Мне кажется, приятель, что ты лжешь. Нагло. И не кому-нибудь, а представителю закона. Нет, шер, это... Ты хочешь сказать, что этот паренек уложил такого буйвола, как ты? Ребята, которые были со мной, обязательно подтвердят. Твои собутыльники разбежались, как только на улицу выскочил бармен. Усмехнулся шериф и повернулся к своему помощнику. Стив? Да, сэр. Весело отозвался Палмер. «Закрой этого жердяя в камеру и вызови врача. Через пару дней приедет судья и вынесет ему приговор». «За что, шер?» «Не знаю», — пожал плечами шериф и зевнул. «Судье виднее. Только я тебе вот что скажу, приятель. У нашего судьи, дай бог ему здоровья, 3 сына и дочка. Малость постарше той, которую ты сегодня ударил. Судья просто души в ней не чает. Смекаешь?» Марк покачал головой, наблюдая, как парня отправили в камеру, и повернулся ко мне. «Пошли. Провожу тебя до миссис Грегори, а то опять куда-нибудь впутаешься». Он нахмурился и даже прицелился в меня пальцем. «Не дай бог, мистер Талицкий, если нечто подобное повторится».